Глава 98. Ныне ты от всех бед освобождаешься. Бывает, что люди в различных случаях говорят: «Ныне ты от всех бед освобождаешься». Говорится так тому, кто в плену был, но из него уходит. Хотя это слово и говорится людям в этом мире живущим, однако не совсем оно приличествует им. Невозможно человеку в этом мире живущему от всех бед освободиться. Бывает, что от одной освободился беды, так другая встречает его. Как мореплаватели всегда ожидают непогоды и бури, так и живущему в этом мире всегда надо ожидать беды и напасти. Одна беда прошла, тут нечаянно и другая наступает. Мир без того не бывает. Потому слово это «ныне ты от всех бед освобождаешься» приличествует только человеку верному и благочестивому при кончине своей находящемуся. Он действительно тогда от всех бед освобождается. Возлюбленный христианин, оканчивающий уже многобедную жизнь эту, ты ныне от всех бед освобождаешься. Родился ты, чтобы тебе умереть, умираешь ныне, чтобы жить. Родился ты на беды и скорби, кончаешь ныне жизнь твою, кончаются и беды, и скорби твои. Был ты в многоразличных бедах и напастях, теперь уже не увидишь их. Плакал ты и болел, теперь уже с тобой не будет этого. Терпел ты болезнь душевную и телесную, теперь уже не будешь чувствовать этого. Терпел ты скуку и скорбь, теперь уже не будет тебя она докучать. Терпел ты всякий недостаток и тесноту, теперь уже она отступает от тебя. Боролся ты не без скорби и труда против плоти со страстями и похотями, теперь уже она тебе не будет докучать. Терпел ты нападение дьявола и злых его духов и сражался против них, теперь уже оставят они тебя. Терпел ты обиду и озлобление от злых людей, теперь уже они не будут обижать тебя и причинять зло. Трудился ты и не имел истинного покоя, теперь уже в истинном покое будешь. Опасался ты всего смертного и вредительного, теперь уже без страха и в безопасности будешь. Требовал ты пищи, питья и одежды для немощного тела твоего. Теперь уже не потребуешь. Видел ты нехотя и соблазны мира этого. Теперь уже не увидишь. Слышал ты нехотя и богопротивные и пагубные слова своевольных людей. Теперь уже не услышишь. Терпел ты укорение и хуление врагов своих. Теперь уже не будет тебе этого. Разлучаешься ты с отцом и матерью, но к Богу, Отцу Вечному, идешь. Оставляешь и друзей, и братьев твоих, но ангелы и лики святых будут друзьями твоими. Не увидишь солнца этого, но Христос Господь, солнце праведное, воссияет тебе, который и умер за тебя, и смертью своею оживил тебя. Оставляешь мир этот, но с миром и все беды и напасти оставляешь, и в Царствие Божие войдешь. Кончаешь временную жизнь, но вечную и блаженную начинаешь. Вкушаешь временно горести смертной, но вечной жизни сладости вкушать будешь. Ночи и дня не увидишь, но всегда и непрестанно день будет тебе сиять. Тело твое, как персть, персти предается, но гласом Сына Божия пробудится и восстанет, и тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, и душевное облечется в духовное, и немощное восстанет в силе, и бесславное восстанет в славе, Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Блажен убо путь в он же пойдеши душе, яко уготовося тебе место упокоения. Туда пошли и пришли и упокоиваются там все святые, патриархи, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные и все от века верою угодившие Богу. Туда идешь и ты, туда, где все святые упокоиваются. Узришь и возрадуется сердце твое, и радости твоей никто не возьмет у тебя. От Иоанна 16:22. Узришь славу Божию, и возрадуется сердце твое. Узришь Христа, Сына Божия, который за тебя пострадал и умер. Узришь во славе, и возрадуется сердце твое. Узришь лики ангелов и архангелов и избранников Божиих, и возрадуется сердце твое. Узришь прекрасный горний Иерусалим и неизреченную красоту его, и возрадуется сердце твое. Узришь дом Небесного Отца и его многие обители, и возрадуется сердце твое. Узришь там все другое, несравненно лучше и прекраснее, чем здесь видишь, и возрадуется сердце твое. Узришь благо, каких око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Узришь, и возрадуется сердце твое. Узришь дивное, преславное и ужасное, чему нет числа, и возрадуется сердце твое. Скажешь: «Я недостоин небесного царствия». Ответ: «Подлинно никто из людей не достоин его. Но Христос, Господь наш, достоин, который ценою бесценной крови своей заслужил нам его. От его достоинства и наше достоинство зависит. Он своим достоинством и нас, недостойных, достойными сделал, и его благодатью благой и человеколюбивый Отец Небесный по неизреченной своей милости удостаивает. Он как всем верным, так и тебе, Отец, и открывает двери царствия своего и подает наследие вечной жизни. Скажешь: «Я грешник». Ответ: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». 1 к Тимофею 1:15. Это и есть оправдание наше. Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. «Я многие грехи совершил». Ответ: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». К Римлянам 5:20. «Многие грехи по множеству щедрот Божиих очищаются». «Я боюсь суда». Отвечает Христос: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшему меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перейдет от смерти в жизнь». От Иоанна 5:21. «Боюсь погибнуть», отвечает псаломник: «Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасает». Псалом 67. «Боюсь ада и вечного мучения». Ответ: «Христос Господь смертью и кровью Своею искупил нас от него, и церковь поет: «Из чрева адова избави нас». Как мне со святыми веселиться, которые в стольких добродетелях просияли? Ответ: «И святые благодатью Христовую спаслись. Ты молись с разбойником. Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем». От Луки 23:42. Такой возглас и вся церковь приносит ему. «Мужайся, и докрепится сердце твое» — Псалом 30. Господь — помощник твой, Господь — заступник твой, Господь — защитник твой, Господь — искупитель твой, Господь — избавитель твой. Господь — спаситель твой, тот, который возлюбил тебя и предал себя за тебя, и пострадал и умер за тебя, всех наших врагов победил. Он всесильную рукою своею сохранит тебя. Ангелы Божии, спутники твои. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь, защитник жизни моей, кого устрашусь? Псалом 26. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя, ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду благоугоден Господу в стране живых. Псалом 114. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 Коринфянам 5:1.